Глава 32. Вот такой я друг. Сент-Мор вернулся домой не в духе. Снова ни одной ниточки. Неизвестные проклятые портреты и 5 владельцев заводов. Мне их, черт возьми, всех проверять. Кристофер пригласил его присоединиться к нему и посетить бордель на Ковент-Гарден, чтобы немного отвлечься. Но Бастиан отказался, сославшись на то, что ему пора выполнять обязанности няньки, потому что, вероятнее всего, Джозеф уже покинул свою невесту. Невесту. Неужели она хочет разорвать помолвку из-за того, что я ее достаю? Понимая, что для младшего брата это станет трагедией, Бастиан выругался вслух, признавая то, что именно он станет виновником страданий брата. Он ненавидел это чувство вины и ненавидел Джейн за то, что сам в нее влюбился, за то, что она занимала его мысли, за то, что хотел ее. Увидев их с Джозефом сегодня днем, Бастиана захлестнуло острое чувство ревности. Когда брат гладил ее по волосам, брал за руку, когда Джейн улыбалась ему искренне. Не в силах смотреть на это, он отправился к Боумену, ссылаясь на срочные дела. И сейчас в его голове крутился лишь один вопрос. Как держаться от нее подальше, если мы живем в одном доме? Джейн проснулась от мужских разговоров, которые раздавались в коридоре. «Боже мой, я что, уснула?» Она приподняла голову и взглянула на часы. 11. Понимая, что Бастиан уже вернулся домой, девушка быстро вскочила с постели, расправляя помятую атласную желтую юбку, в которой заснула, и провела рукой по блузке, пытаясь тоже привести ее в порядок. А если он не захочет разговаривать? Открыв дверь и выйдя в коридор, она мысленно пожелала себе удачи. Ей было страшно рассказывать ему правду о себе. Но чего-то она была уверена, что именно Бастиан сможет ее понять. Возможно, поверит не сразу, но все-таки. И почему он еще не прочитал мой дневник? Ей ничего не оставалось, как спуститься вниз. Дверь в кабинет Бастиана была приоткрыта. И комнату заполнял мягкий свет от горящего камина. «Бастиан!» Джейн легонько постучала в дверь. «Входи, Лилит. Я думал, что ты спишь». Голос звучал устало. «Может, я зря это затеяла? Поверит ли он мне?» Ей был просто необходим такой друг, как Бастиан. Здесь, в этом веке. Потому что с каждым днем ей все становилось тяжелее и тяжелее играть чужую роль. Она проскользнула в кабинет и прикрыла за собой дверь. Бастиан сидел в одном халате, держа в руке бутылку бренди и вытянув перед собой длинные ноги. Темные волосы были мокрыми и немного взъерошенными после ванны. Вид у него был задумчивым и серьезным. Но он не повернул к ней голову, продолжая смотреть на огонь, горящий в камине. Джейн невольно залюбовалась его профилем. Разве можно быть таким? Ее взгляд невольно скользнул по его мощной фигуре и длинным ногам с босыми ступнями. Таким сексуальным, мать его! Она попыталась взять себя в руки и, набрав в грудь побольше воздуха, произнесла. «Бастиан, я хотела поговорить». «О чем?» Лениво протянул он. «Я хотела узнать, что вам рассказал Джереми?» «Разве Джозеф ничего тебе не рассказал?» Он издал смешок и пригубил бренди. «Нет. Он посчитал, что это не должно меня касаться». «Он прав». Джейн поняла, что герцог абсолютно не настроен на разговоры. Она растерянно скользила взглядом по кабинету, изучая обстановку. Он был небольшим, но довольно уютным. Высокий книжный шкаф привлек ее внимание. Так вот, где книги в этом доме. Потому что библиотеки в доме герцога Бофора Джейн так и не нашла. Хотя ожидала, что здесь она будет такой же большой, как в загородном поместье. Огромный массивный стол занимал большую часть кабинета, а возле него стояло два кожаных кресла. Переведя взгляд обратно на Басти, она вздохнула. «Жаль, что ты так считаешь», — произнесла девушка. «Я думала, что ты уже понял, что я не похожа на других леди». Взгляд ее привлекла книжка, которая лежала на его коленях. «Дневник. Боже, это мой дневник. Он прочитал его? Почему же он молчит?» «Ты совсем не похожа на других, Лилит». Он повернул к ней голову и скользнул взглядом по ее фигуре. «Ты ведьма». Сердце девушки начало колотиться, как сумасшедшее. «Ты прочитал дневник?» Он опять поднес бутылку к губам и отрицательно закивал головой. «Нет, я не хочу». «Почему?» «Потому что я не готов читать о том, как счастлива ты была с Джозефом до моего появления». Он не ответил, а лишь протянул ей дневник. Джейн не знала, что делать, оставить его ему? Тогда, возможно, ему будет легче в это поверить. Но если он прочитает о ее влечении к нему, какая, черт возьми, разница? Мне кажется, что он понимает это и без дневника. Я хочу, чтобы ты его прочитал. Именно поэтому я и здесь. Я хочу с тобой поговорить. Бастиан поднялся с кресла и повернулся к ней. Она скользнула взглядом по его оголенной груди и остановилась на небрежно завязанном поясе халата. И Джейн чуть не взвыла, понимая, что это будет самый трудный разговор в ее жизни. Почему он такой сексуальный? Проклятие. Интересно, а он надел халат на голое тело? Черт, Джейн, не думай об этом. Забирай его и иди отсюда. Он снова протянул дневник и взглянул на девушку. В свете камина его глаза казались почти черными. «Бастиан, я прошу, несмотря на то, что происходит между нами, выслушай меня». Она дотронулась до его руки. «А что происходит между нами?» Его бровь вопросительно изогнулась. «Я не знаю, но...» «Ты ненавидишь меня. Я хочу тебя. Вот что происходит». Бастиан отвернулся от нее и бросил дневник на стол, словно он был ему совсем не интересен. «Наш пленник ничего не рассказал. Его шантажировали. И он не знает, кто это делал. Ему было велено доставить неизвестные ему портреты или тебя. Это все. Разговор может быть закончен?» «Нет». Он оглянулся. Лицо его казалось идеальным, но словно высеченным из камня. Джейн смотрела на него, и ее сердце отбивало бешеный ритм, а тело било мелкая дрожь. Она отвела взгляд и начала ходить по комнате, заламывая руки. «Бастиан, мне нужно тебе кое-что рассказать. Я прошу, выслушай меня». «К тебе вернулась память?» «Она и не уходила». Девушка закусила губу и посмотрела на мужчину. «Но я прошу, что бы ты сейчас ни услышал, не рассказывай пока об этом Джозефу». «Ты меня заинтриговала, Лилит». Его брови приподнялись от удивления. «Ты хочешь открыть мне свои секреты? Но почему? И почему сейчас?» «Потому что я устала». «Что устала? Врать?» — усмехнулся Бастиан. «Играть чужую роль. — воскликнула Джейн. «Я не Изабель!» Сент-Мор расхохотался. Леди совершенно запуталась. «Выслушай меня. Я говорю правду. Я не невеста твоего брата». «Но я целую Джозефа и ненавижу его старшего брата за то, что он такой плохой и злой и пытается соблазнить меня». Он перекривлял девушку и манерно возвел руки к потолку. «Ты в своем уме? Лучше ничего не придумала?» «Выслушай». «Нет. Я не собираюсь слушать этот бред. Чего ты хочешь, Джейн?» «Я хочу, чтобы ты стал мне другом и помог мне!» — воскликнула она, бросив на него умоляющий взгляд. «Я не справляюсь сама!» «Нет! Нет, черт возьми! Я говорил, что я не буду твоим другом!» «Почему?» В ее голосе слышалось отчаяние. Он оказался рядом с ней, и их взгляды схлестнулись. «Да потому что я не хочу и не могу. Ясно!» Прошипел он, схватив ее за плечо. «Я лишний раз не хочу смотреть на тебя и слышать твой голос, потому что в моей голове просыпаются совсем недружеские мысли. Бастиан, давай хотя бы попробуем ради Джозефа. Я пытаюсь рассказать тебе правду. Прочитай дневник». «Ты вчера кричала мне о том, что ты — живой человек». Его голос стал спокойнее, но блеск в глазах опаснее. «Так вот, представь, я тоже. Я не могу и не хочу дружить с женщиной, которой хочу обладать. И я не собираюсь читать о том, как тебе было отлично с моим братом до моего появления». «Ты хочешь правды, Бастиан?» Она приблизила к нему свое лицо. «Я устала бороться с собой. Я устала жить чужой жизнью. Я борюсь со своими чувствами к тебе, потому что я знаю, что это будет стоить мне сердца. Но ты один, кто видит меня такой, какая я есть. Настоящий. Я умоляю тебя не прикасаться ко мне и не целовать, но втайне мечтаю об этом». Бастиан резко оттолкнул ее и отвернулся. «Пожалуйста, поверь мне. Услышь меня». «Уйди отсюда, Джейн. Забирай свой дневник и иди». «Нет». Она подошла к нему и дотронулась до его плеча. «Пошла вон отсюда!» Он взревел и швырнул на пол бутылку, которую держал в руках. И она с оглушающим хлопком рассыпалась на множество осколков. Джейн вздрогнула и закрыла глаза. «Я прошу, Джейн, уйди. Не дразни меня. Не говори мне того, о чем мы потом оба будем жалеть». «Я говорю правду, Бастиан». Ее голос стал тихим. «Мне нужен друг, такой, как ты». «Нет». «Друг, который не умеет дружить с женщинами». «Джейн». «Друг, который видит меня настоящую». «Прошу». «Друг, который способен выслушать, поверить и защитить, и который целует меня так, что я забываю обо всем». «Хватит!» — взревел мужчина, повернувшись к ней. В комнате наступила такая тишина, что, казалось, даже их сердца перестали биться. Они смотрели друг на друга, и каждый видел все ответы в глазах напротив. Она видела, что он борется с собой. Видела, как участилось его дыхание. «К черту!» — прохрипел Бастиан и, притянув ее к себе, поцеловал. Джейн прижалась к нему и запустила руку в темные влажные волосы, отвечая с таким же сумасшествием на этот жадный поцелуй. Голодные. Дикие. Он подхватил ее, словно пушинку, и посадил на массивный стол, расположившись между ее ног. «Вот какой я друг!» — шептал он, рванув на ней блузку и жадно целуя ее шею. «Ты этого хочешь?» «Да», — сюда. Она хотела его до дрожи в теле, так же, как и он. И с этим притяжением они оба были бессильны бороться. Джейн слышала звук рассыпающихся по полу пуговиц, чувствовала его ладони на своих бедрах и наслаждалась его безумием, его желанием. К черту все, к черту. Он опустил вниз ее лиф и приник губами к полной груди, лаская языком горошинки сосков, дразня ее. «Скажи мне нет. Останови!» Прохрипел он, зацепив зубами возбужденный сосок. Мужская ладонь поглаживала ее лоно через тонкую ткань нижнего белья, и Джейн, подавшись порыву, шире развела ноги в сторону. Сейчас ей было все равно, что он о ней подумает. Она не собиралась прикидываться, словно она ничего не знает об этой стороне отношений. Не собиралась робеть или высказывать недовольство. Бастиан застонал, почувствовав ее влагу через тонкую ткань. И, подтянув ее еще ближе к себе, освободил от нижнего белья. Джейн громко вскрикнула от наслаждения, вновь почувствовав его ладонь на влажном лоне. Он словно дразнил ее, то лаская чувствительный бугорок, то вновь скользя по влажным складкам. Она тонула в пучине удовольствия от его объятий и близости. «Пожалуйста, только не останавливайся». Джейн судорожно развязала пояс халата, спуская его с мощных плеч. Ее глаза жадно изучали мощное обнаженное тело. Маленькие ладошки сразу же принялись скользить по гладкой груди, спускаясь вниз по плоскому животу. «Нет, милая», — простонал он, не позволив ей дотронуться до подрагивающего возбужденного члена. «Я дрожу по своим правилам». Он подхватил ее под ягодицы и оторвал от стола. Джейн обхватила его ногами, чувствуя его возбуждение своим лоном. И Бастиан понял, что просто не дойдет с ней до спальни. Он до конца не верил, что она реальна. Развернувшись, он прижал ее к книжному шкафу, и Джейн почувствовала, как угол книги упирается ей в обнаженную ягодицу. Одна книга с громким стуком упала на пол, едва не зацепив его по плечу. «Скажи мне нет. Я плохой, Джейн. Я не такой, как Джозеф». Он смотрел на раскрасневшееся лицо и затуманенные глаза. Он специально назвал имя брата в надежде на то, что она сейчас оттолкнет его, прогонит. Потому что, видит Бог сам, он ни за что не остановится. Он давал ей последний шанс. Серо-голубые глаза девушки потемнели. Его горячее дыхание и хриплый шепот еще больше воспламеняли этот огонь внутри, охвативший ее тело. Протянув руку, она дотронулась до красивого лица, почувствовав подушечками пальцев идеально ровные скулы и едва ощутимую щетину на коже. «Нет. Боже, Джейн, что мы делаем? Как Бастиан сходил по ней с ума? От этих податливых мягких губ, от ее тела, прижавшегося к нему так, словно она хочет с ним слиться. Сколько дней он об этом мечтал? Моя. Пошло все к черту. Она моя». Он издал звук, похожий на рычание, и легонько прикусил ее за плечо. И Джейн почувствовала, как его горячий твердый член уперся прямо в ее лоно, заставляя ее биться в агонии, страдать от желания ощутить его в себе. Они сошли с ума. Сгорали дотла от того, с чем так долго боролись. Она сама приникла жадным поцелуем к этим красивым и желанным губам и сильнее прижалась к нему. Одно резкое движение, и мир двоих покачнулся, захватывая их в чувственный плен. Бастиан закрыл глаза от наслаждения и застонал, понимая, что его сдержанность уже давно испарилась. Джейн вскрикнула от нахлынувшего на нее удовольствия, и ее ногти впились в его мощные плечи. она чувствовала, как мужские губы снова жадно скользят по ее коже. Чувствовала его сильные ладони и это восхитительное чувство наполненности. Вот теперь я знаю, что это точно мое тело. Каждое его движение лишало ее рассудка. Каждый толчок. Каждый его стон. С полки полетела еще одна книга, на этот раз зацепив его по плечу. Но руки Бастиана лишь крепче стиснули ее ягодицы. Его движения становились более дикими. Книги с шелестом сдвигались. Полка качалась все сильнее. Ее ногти оставляли красные следы на его спине. Женские стоны превращались во вздохи, чередуясь с криками. Бастиан издавал звуки, похожие на рычание. Что-то бессвязно шептал ей на ухо, но Джейн не могла ничего разобрать. Это было безумием, жадностью, дикой страстью. Его губы бессвязно искали ее губы, сливаясь в жарком поцелуе. Она то взлетала, то возвращалась назад, абсолютно потеряв счет времени. В какой-то момент Джейн поняла, что готова умереть в его руках. Сейчас. Волны наслаждения одна за одной накатывали на нее. Ногти сильнее впивались в его гладкую кожу. И она безумно хотела, чтобы Бастиан отправился за ней. Что он и сделал. Книжный шкаф заскрипел и накренился, но не упал, выдержав этот безумный такт. Мужской и женский крик заглушил дождь из книг и шелест переворачивающихся страниц. Град из книг бил их острыми краями по оголенным плечам, и Джейн почувствовала, что Бастиан закрыл ее собой, приняв весь удар на себя. Но выпускать ее из объятий он не собирался, до сих пор продолжая оставаться в ней. Она водила ладошкой по оголенной груди, пока до ее слуха отчетливо доносились бешеные удары его сердца. Даже запах его кожи пьянил ее. «Я схожу от него с ума». Джейн закрыла глаза, ощущая такое счастье от того, что находится так близко к нему. Чувствует его, что не сдержалась и поцеловала его в область сердца. В кабинете резко наступила тишина. Серо-голубые глаза посмотрели на пол, усыпанный книгами. Гордость и предубеждение, словно заключительный аккорд, шумом упал на огромную кучу книг. Как символично. Джейн подняла голову и сразу же встретилась с голубыми глазами. Он смотрел на нее иначе. Нежность и страх читались в его глазах. И не намека на чувство вины. Взгляд ее скользнул по его лицу и остановился на маленькой родинке над губой. «Нельзя так обращаться с книгами», — тихо прошептала она. «Тогда предлагаю найти постель», — прохрипел Бастиан, и уголки его губ дрогнули. Прижав ее сильнее к себе, он направился к двери, так и не выпуская ее из объятий.